веселились, чтобы весело было и покойникам, родителю, батюшке с матушкою и дедам-прадедам в ихних истлевших домовинах, чтобы узрели они оттуда, что живет, не погиб, не затмился, не угас в горести их родовой корень на этой земле. Радуница, Радонеж, радостный или памятный город. К вечеру и узналось все по порядку. Там, в Радонеже, давал земли переселенцам московский князь. Принимал и жаловал людей всякого чина и звания. Давал льготу отданий, баили даже и по 10 литов. Пахали бы землю, строились, заводили жила. И места были не столь далекие. Почитай еще и свои места, не полтораста ли поприщ всего от Ростова. Анисим вызнавал сам, баил, что набольший боярин московский Тысяцкий Протасий сам созывает охочих насельников из ростовской земли. Кирилл сперва зверем взвился. К московскому татю, к ворогу, чести совести ся лишить, и баять не хочу. Но после, поглядев внимательней в отчаянные глаза Марии, под дружный хор голосов всей застольной братии, почему-то и Яков с Даньшою тотчас и сразу поддержали Анисима, сник, потешел, начал угрюмо внимать, покачивая головой. В разговорах, спорах, почитай, и не спали всю ночь. Кирилл вздыхал, ворочался, не раз вставал испить квасу. Мария шепотом окликала супруга, уговаривала соснуть, не мается. «Как тама?» — бормотал Кирилл. «Дом вовсе порушим, а на мнясь и на ином месте не выстать. Тебя, детей...» «Спи, Ладо», — отвечала Мария чуть слышно. «Господь не попустит, все в воле его. Быват, и дети подрастут. Спи!» Кирилл кряхтел, перекатывая голову по взголовью. Тянуло жилы в ногах, долили думы. Не отпускала обида прежняя, стыдная, никак было не уснуть. Так и проворочился до утра. На завтра Анисим, прощаясь, затягивая широкий пояс уже на крыльце, дотолковывал вышедшему его проводить Кириллу. «Да и того, под рукой у московита будем. Тут-то словно бы вороги князю Ивану, а там-то свои, чуешь? Гляди, в Московскую думу попадем с тобой!» Ударив Кирилла по плечу, полез на коня. О думе не путем, конечно, сбрехнул Анисим. Но хоть не платить 10 литов даней кормов, хоть не давать поганого выхода ордынского, не видеть безобразного грабежа в дому своем. В самом деле, на землях московских и мы, почитай, станем для московитов свои. Отъехал Анисим, и новые страхи объяли, и пошли пересуды да толки с роднёю природой. А уже и то было ясно, что ехать надо. Не минуешь, не усидишь, не отдышишь за князем своим, что и сам целиком повязан Москвой. Стефан бегал горячий, пламенный. Варфоломею походя бросил, как о решенном. «Едем в Москву!» «В Радонеж!» — поправил брата Варфоломей, которому сразу понравилось незнакомое слово. Стефан подумал, кивнул как-то лихорадочно, сумрачно, повторил опять нетерпеливо: «На Москву!» Умчался, как убегал когда-то в детстве, отмахиваясь от маленького братишки. Как там будет? Что и кая труднота ожидает их, неважно. В жизни, в кое поднесь, все только рушило, исшаивало и меркло, появилась цель, словно слепительный просвет в тяжких тучах, обложивших окоем, предвестие ясных радостных дней на Москву.